5-2-2. Коленный сустав. Исходное положение пациента, лежа на спине, под область подколенной ямки подложен валик. Предварительный отсасывающий массаж в области бедра. Первое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание одновременно обеими руками от колена к паховым лимфатическим узлам. Второе. Попеременное растирание. Третье. Глубокое обхватывающее непрерывистое поглаживание. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами одновременно обеими руками. Пятое. Глубокое обхватывающее непрерывистое поглаживание. Шестое. Валяние. Седьмое. Глубокое обхватывающее непрерывистое поглаживание. Восьмое. Продольное непрерывистое разминание. Девятое. Глубокое обхватывающее непрерывистое поглаживание. Десятое. Простое поперечное непрерывистое разминание. Одиннадцатое. Глубокое обхватывающее непрерывистое поглаживание. Общий массаж коленного сустава. Приемы начинают с верхней трети голени и заканчивают в нижней трети бедра. Первое – общее обхватывающее непрерывистое поглаживание. Второе – попеременное растирание. Третье – поглаживание с отжиманием тенорами спереди-назад от надколенника в сторону подколенной ямки. Четвертое – спиралевидное растирание четырьмя пальцами одновременно обеими руками. И пятое – круговое поглаживание. Непосредственный массаж коленного сустава. Первое. Отглаживание большими пальцами вокруг надколенника по суставной щели спереди-назад. Второе. Спиралевидное растирание теми же пальцами по тем же линиям и в том же направлении. Третье. Отглаживание большими пальцами. Четвертое. Общее обхватывающее непрерывистое поглаживание с верхней трети голени до паховой складки. Продолжительность массажной процедуры 10-15 минут ежедневно. Курс массажа состоит из 10-15 процедур.